Сонет 128. Едва лишь ты, о музыка моя, займешься музыкой, встревожив строй ладов и струн искусной игрой, ревнивой завистью терзаюсь я. Обидно мне, что ласки нежных рук ты отдаешь танцующим ладам, срывая краткий мимолетный звук, а не моим томящимся устам. Я весь хотел бы клавишами стать, чтоб только пальцы легкие твои прошлись по мне, заставив трепетать, когда ты струн коснешься в забытьи. Но если счастье выпало струне, отдай ты руки ей, а губы мне.